Маска кожаная. Вновь и вновь твержу, не может быть страшнее наказание, чем то, которым покарали ближние меня. Эсхил. Эвмениды. Агния. Костя. Открываешь дверь машины. Вероника замирает перед дверью, думает сесть с отцом, естественно. Естественно ли? Усаживается со мной. Не очень-то и хотелось. Смотрю на себя в зеркало и морщусь. Мешки под глазами так и не удалось замазать. Тушь успела рассыпаться, помада съестся. Я не научилась толком краситься в юности, когда черты лица и без того казались непристойно яркими. А теперь каждая попытка прихорошиться оборачивается провалом. «А вот ты отлично выглядишь, Костик!» Вероника говорит, «каждый вечер в зал таскаешься. Наверняка еще и таблетками балуешься, чтобы с ней не плашать. Сколько у вас разница? Лет 15, не меньше. Ей сейчас должно быть под 40. Перехватываешь мой взгляд в зеркале и хмуришься. Будет укачивать, скажи. Не мог не припомнить, да? 25-летие Вероники, на которое меня, так и быть, пригласили на правах родственницы из провинции. Никиту не позвал, хоть Вероника и просила. Вот ты какой, Костик. Мне бы такое не простила, а тебе что угодно с рук сойдет. Еще бы, ты же у нас щедрый. Снял банкетный зал в ресторане, назаказывал мороженых-перемороженных морепродуктов, сунул ключи от квартиры в торт и на меня зыркнул еще так торжествующе. Все по-твоему, по-костиковски. Вот от этого меня и стошнило. А может, устрицы стухнуть успели? Закурю, ладно? Спрашиваешь, надо же. На тебя не похоже. Роешься по карманам, вытаскиваешь электронную сигарету и затягиваешься. Знаешь, если бы я в свое время увидела тебя таким, ты бы даже мог мне понравиться. Очки в тонкой оправе, маникюр, на пальце аккуратное кольцо из белого золота, ни следа татуировок, сигарета опять же непростая. Да, ты все так же бреешься под ноль. Теперь это пригодилось. Скрываешь наметившиеся залысины. Ты так старательно рядишься в костюм приличного человека, что все охотно ведутся на этот маскарад, не догадываясь, какой ты на самом деле. Что же под этим костюмом? А мне и догадываться не надо. Я знаю. «Поверните направо, а затем поверните налево», — вклинивается навигатор. На экране едва заметная царапина. Одно неловкое движение — побежит паутинка, превратит изображение в пестрящую рябь. Ты будешь винить последний удар, так и не разобравшись, так и не узнав, что во всем виноват тот первый, едва заметный, тот, от которого все и посыпалось. Это как шрам. Ты свел татуировки, но шрама не свести. Не тот, что оттопыривает верхнюю губу в подобии извечной усмешки, не тот едва заметный, что так и остался выше колена после моих неумелых стежков. Не тот под сердцем, что едва тебя не убил. Не те многие, которыми усеяна твоя спина от самых лопаток. Мои шрамы не видны никому, кроме меня. Я вытаскиваю их на свет, перебирая, как старые фотографии в альбоме. Вот он, мой самый первый. У нас с мамой была традиция. Каждый вечер перед сном, вместо чтения, она рассказывала мне истории об отце. Я обводила пальчиком фигуру хорошо одетого мужчины в темных очках на фотографии и слушала сказку об одном молодом городе, в котором решили построить автомобильный завод. Об автомобильном заводе, куда пригласили инженеров из Италии. Об итальянских инженерах, которые впервые оказались в молодом городе молодой страны и не могли отвести взгляд от красивых женщин этой страны. О молодых женщинах, которые шли на все, лишь бы один из иностранцев заметил их и увез с собой из этой страны прочь. Мамина сказка была об одном из таких иностранцев, который, гуляя по набережной, заметил на скамейке прекрасную незнакомку в белом платье и с книжкой в руках, а когда он разобрал в золотых буквах на черном фоне фамилию своего земляка, то не смог пройти мимо и обратился к ней, но девушка испугалась и сбежала, оставив книжку, и вот он отправился в библиотеку, чтобы узнать, кто же эта прекрасная незнакомка, но ему отказались дать адрес, поэтому он приходил на набережную каждый день, пока, наконец, не встретил ее снова. И тогда он вернул ей томик Боккаччо и сразу сделал предложение, которое она приняла. Он собирался увезти девушку к себе в Рим и даже отправился домой оформлять приглашение. Но случилось несчастье. На известного итальянского коммуниста было совершено покушение, а инженер прикрыл товарища грудью и получил пулю вместо него. Так девушка оказалась невенчанной вдовой, а девочка, родившаяся через 9 месяцев после этого, получила фамилию и отчество по деду. Эту сказку я и пересказала в школьном сочинении в 3 классе. Эту сказку я и зачитала у доски. Тогда раздался первый смешок. Прыснула Танька Аверина и наклонилась к Зябликову. Тот уставился на меня с пакостной улыбкой, а когда я возвращалась на место, вдруг прошипел «Колбасница!». Я пропустила это мимо ушей. Бабушка говорила, что Зябликов из семьи лагерных, так что нечего с ним водиться. Вот он и искал повод меня позадирать. А потом на переменке он со своими дружками загнал меня в угол и, больно дёргая за косу, сказал: «Заливать-то хорош?» Он сказал: «Мамка твоя по итальянским общагам шлялась, да никому она там не сдалась». Он сказал: «Папка твой в колбасном цеху работал». Он сказал: «Сбежал твой папка, как про тебя узнал». Он сказал: «Знаешь, как называют таких, как твоя мамка?» Зябликов шипел мне в ухо, а я развернулась и со всей силы врезала ему кулаком по морде. У директрисы сидели оба молча. Анна Григорьевна напоследок покачала головой. «Ладно, Зябликов, но от тебя не ожидала. Ты-то умная девочка. Знаешь, Вдовина, если б твоя мама не работала у нас в библиотеке...» Стоило мне выйти из кабинета, как мама запричитала, а Зябликов так погано улыбнулся, что я выхватила у нее свой ранец и побежала домой. Ворвавшись в квартиру, я рухнула на пол и уткнулась головой в бабушкино колени. Разобравшись в моих всхлипах, она погладила меня по голове. «Разболтали все-таки. Говорила я ей, дурью не мается, только хуже сделала». Бабушка усадила меня к себе спиной и принялась переплетать косу, тихонько рассказывая, как было дело. После запуска завода в городе действительно прибавилось темноволосые ребятни. Вот только во мне итальянской крови и капли не было. Историю большой любви мама выдумала от и до, позаимствовав из газет только историю покушения. Отец мой оказался работником мясного цеха, который испарился из города вместе с первой задержкой у матери. И когда мне казалось, что хуже уже не будет, бабушка добавила: «Да и хорошо, что сбежал. Он же к нам в город как попал. В лагерь прислали. И не политический он никакой. Чтобы он дури нашей не вешал. Она ж всему верить гораздо. Любовь себе она выдумала. А он мужик видный. Вот только на цыгана похож. Я так думаю, цыганы есть. Жениться обещал, а потом выяснилось, что у него таких дурёх полгорода. Еще и обобрал их. Нам повезло, считай. Тобой отделались». Я замотала головой. «А фотография?» Бабушка только вздохнула. «Фото мама нашла в библиотечной книге». Я снова захлюпала носом. «И как мне теперь в школу ходить?» «А вот так!» Бабушка вздернула подбородок. «Носом кверху и пошла. Ты их всех лучше, ясно тебе? Самая умная, самая красивая, самая смелая, слышишь? Наша девочка Вдовина, ясно? А цыгана того, считай, и не было. Эка невидаль. Ну, сглупила Маруся. Зато ты вон какая у нас получилась. Снегурочка наша родненькая. Мы уж с дедом думали, так и останемся без внуков. Научили на свою голову. Ждала, все ждала принца, не иначе». Бабушка доплела волосы и чмокнула меня в макушку. «Вот и все. Других не слушай и сама не пакостничай. С мальчишками не дерись больше, только получишь». «А как тогда?» Бабушка постучала пальцем мне по лбу. «А вот так. Они только кулаками и умеют махать. Все беды от них. Знала бы ты, сколько я от деда натерпелась-то. Ты их всех умнее, так и запомни». Маме я так ничего и не рассказала. Бабушка тоже молчала. Вот только я больше не могла слушать об отце. А если она принималась рассказывать, то я сразу угадывала нехитрые сюжеты недавно прочитанных книг или увиденных фильмов. Со временем я поняла. Мамин мир то и дело раздвигал свои границы, впуская все больше чужих выдумок, которые она брала в основном из томиков школьной библиотеки. Я даже немного ее жалела. Однажды, когда мне было лет 11, она разоткровенничалась. Вспоминала, как в детстве увлекалась художественной гимнастикой, но оставила занятие, повредив позвонок на соревнованиях. Она сидела в комнате и конючила, не зная, чем себя занять. Бабушка, устав от нытья, велела ей пойти почитать. Так и повелось, что каждый день после школы мама ходила в детскую библиотеку и без всякой системы читала все, что попадалось под руку, создавая свой, отдельный от нашего мир, в котором бравые тимуровцы, комсомольцы и ударники труда сосуществовали с такими же бравыми рыцарями и разбойниками. Так и вышло, что только книжки в жизни-то у меня и были, Агнюша. Я и подумала, вот оно, наконец-то, сейчас она все расскажет, а я расскажу, что все знаю, и мы поплачем на плече друг у друга, и больше не будет этих поганых тайн. А как же папа? Нет, она тотчас забилась в спасительную ракушку и залепетала про не случившееся. А я слушала ее и думала, лишь бы не стать такой, как ты. Я и не стала. На художественную гимнастику меня не взяли, на балет притащили уже поздно, и тетка-хореограф, ткнув пальцем в мою не по возрасту выдающуюся грудь, изрекла приговор. «Куда ж нам такую кобылку?» В это время из раздевалки выпорхнула стайка хрупких девочек в белых колготах. Я закусила губу и потянула бабушку за руку. Она же подбоченилась и сказала громко, чтобы тетка расслышала. «Вот пусть себе костями и гремят! Допрыгаются! А как зады с титьками отрастут, так сразу все и повылетают! А мы к народникам пойдем, да, Агния?» Противостоять бабушкиному зычному окрику я не решилась. Меня хвалили за ловкость, быструю реакцию и пластичность, и вскоре я уже была на первых ролях во время выступлений в местном Доме культуры. Бабушка хлопала громче всех и прочила мне большое будущее, так что после школы я подалась в хореографическое училище. И вот бабушки не стало, вернее, не так. Ее стало не становиться. Странности бывали и раньше. То посреди ночи она холодильник размораживать соберется, то продукты в магазине оставит, а нам потом соседка приносит авоську, то газ забудет выключить. Но однажды в сентябре бабушка вышла из дома и не вернулась. Не возвращалась она 2 дня, пока мы, перевернув вверх дном весь район, не отыскали ее на лавочке у нашего подъезда. На бабушке был домашний халат и тапочки. Где ее носила, сказать не могла. «Что-то со мной неладное, девочки». Это подтвердила врач. Посетовал, что поздно пришли, выдал рецепт и велел за бабушкой приглядывать. «Хулиганить будет, так и знаете. Можем попробовать в стационар определить, но...» Мама замешкалась, а я сказала твердо: «нет». Потянулись сложные мутные годы. Бардак в стране, бардак у мамы в школе, бардак у меня в училище, бардак у бабушки в голове. Она все норовила сбежать из дома, собиралась в 6 утра и уезжала на завод, где ее ловили на проходной. Но все больше она колобродила по ночам. Ела и тут же об этом забывала. Включала свет по всей квартире, открывала окна настежь посреди вьюги, искала и находила туалет в шкафу. Мама только хныкала и жаловалась на запах, а я, сцепив зубы, убирала. Потом стало хуже. Один раз подхожу к подъезду, а снаружи кот наш, граф, плачет под дождем. Бабушка не признала его. Испугалась и в окошко выкинула. «Хорошо, хоть этаж у нас 2-й. Возвращаюсь с котом, так она по квартире ходит, ищет его. Увидела у меня на руках, так и разрыдалась. А потом опять забыла. Граф вот только не забыл. Все тапки я обметил, а как лето пришло, сам на улицу сбежал. Газ мы ей перекрывали, да толку-то. Она все венчик поворачивала, жаловалась, что чай иначе пить не может. Взяли с нее обещание, что пока чайник греется, от огня глаз отводить не будет. Да все равно беспокойно. Поэтому, окончив училище, работу я взялась искать ночную. Хоть уборщицей, хоть вахтершей, лишь бы днем был пригляд за бабушкой. Повезло, что сокурсница Ирка, отчаявшись пристроиться куда-то еще, отправилась танцевать в ночной клуб «Баттерфляй». Она и меня звала на сцену. Говорила, что с моей фактурой и такими-то данными платить будут хорошо, а я испугалась. Ирку-то саму взяли на место девицы, которую во враге за клубом еле живую нашли. Лицо ей все исполосовали, трахнули, конечно. То лишь понатешилась, то ли солидному человеку, что не так сказанула. Я пошла в официантки. но спокойнее от этого не работалось. О Баттерфляе ходила дурная слава. И понять почему, можно было уже на входе, где гости сдавали оружие. Я обслуживала шальных парней при шальных деньгах, так что похабство натерпелось знатно. Кто-то хватал за задницу, кто-то лез под подол, но слишком уж не наглели. В клубе была охрана, которая следила за порядком, в особенности на втором этаже, где гости играли в карты и бильярд, периодически пытаясь засунуть кий сопернику в глотку. Среди таких гостей я и нажила себе неприятеля. Уже под утро очередной смены, когда Ирка кое-как крутилась на сцене под Успенскую, которую ставили за ночь третий раз, меня схватил за шкирку пьяный придурок и утащил в туалет, где, дыша в ухо водкой и куревом, наобещал всех благ земных за благо приземленное, здесь же на толчке. Но когда он вцепился мне в волосы, чтобы заземлить, я извернулась со всей своей танцорской прыти и грызанула его за ухо, а через миг уже валялась на полу, держась за нос. И тут Успенская затихла, а я завизжала, что есть мочи, и орала, пока мне снова не врезали по голове. Я тут же отрубилась, а когда очнулась, меня уже тянули наверх чьи-то руки. «Ты как? Сотрясения нет?» — спрашивал незнакомый мужской голос. Качаясь, я мотнула головой, и тут же в ушах зазвенело. «Давай-ка домой тебя отвезу». «Чё ты с ней возишься? Эта сука мне ухо отгрызла!» Тут послышались причитания Ирки. «Ой-ой-ой, что ж за дела такие? Вася, ну ты где ходишь-то?» Ирка сунула мне в нос салфетку, под язык таблетку и заставила своего очередного хахаля из числа постоянных гостей подбросить меня до дома. На выходе из машины я столкнулась с тетей Машей с первого этажа, которой, конечно же, в 6 утра в квартире не сиделась. Я поздоровалась, выдавив наглую ухмылку, а она только глаза закатила. Мама запричитала с порога. «Уходить тебе оттуда надо! Куда? На Автозаводское? Она возьми и ляпни. Мне как соседям в глаза смотреть? Что люди скажут? Что дочь у меня, прости господи!» Господа матушка поминала все чаще, и все больше не к месту. Недавно она взялась изгонять из бабушки бесов, пока я не пригрозила выкинуть из дома все множащиеся иконы. Бабушка атеистка, и такого мракобесия в жизни бы не потерпела. Я смачно сморкнулась, бросила на стол раскрасневшиеся салфетки и, глядя на то, как мама морщится, передумала ее жалеть. Мне вот всю школу говорили, что мать у меня подстилка. Ничего, пережила. Хоть запомнила, как твоего цыгана звали-то? Или у тебя их много было? Она замахнулась. Честное слово, замахнулась. Я ее почти зауважала в этот момент. Но ей, как всегда, не хватило смелости довести дело до конца. Так что она прижала руку к груди и всхлипнула. А потом, завывая, ушла в свою комнату, долбанув для острастки дверью. Я же приползла к бабушке, разложила свою раскладушку боком к кровати и легла, прижавшись гудящей головой к ссохшейся ладони. Бабушкино, когда-то крепкое, дородное тело, все уменьшалось, а вместе с ним как будто иссякла та сила, которая всегда подпитывала меня. И я обижалась на нее за это, знала, что не права, но все равно обижалась. Бабушка сбежала от нас в свою болезнь, бабушка бросила меня в беде одну — бабушка бросила меня в Баттерфляй. Я водила пальцем по деревьям на фотообоях и вспоминала, как она велела не драться с мальчишками. Чем бы мне помог мой ум сегодня? Едва ли бы мой поклонник согласился променять минет на игру в «Что, где, когда». Не жизнь, а черный ящик. «Бабушка, бабушка, почему у тебя такая короткая память?» Чтобы не помнить дурного, внученька. Отморозок с погрызанным ухом, к счастью, больше не появлялся. Но матушка, насмотревшись дурных перестроечных фильмов, уже закусила у дела. И каждый вечер скулила под дверью ванной, упрашивая меня поберечь девичью честь и сменить работу. Небезосновательно полагая, что в таком месте, как Баттерфляй, официантки зачастую обслуживают клиентов и за пределами ресторанного зала. Раз я не выдержала, распахнула дверь и ткнула в стежки на колготах и разведенный ацетоном лак. «Стала бы я так сжаться, а?» Она притихла, но подозревать меня в худшем не перестала. Порой мне казалось, что для нее это очередная роль, скажем, Катерины Ивановны, оплакивающей Сонечку, которая тащит на своем горбу все беспутное семейство. Когда бабушка умерла, оправдывать ночную работу стало нечем. Да и мне вконец осточертел баттерфляй с наглыми мужиками, которые, как и моя мама, считали, что официантка идет к бутылке в закусь. Мама звала меня с нового учебного года в школу учителем ритмики, да только ей самой зарплату задерживали уже полгода, так что перебивалась она все больше шитьем на заказ. И тут повезло. Соседкина дочка уходила в декрет и искала себе замену в кафе «Мороженое». Сказка располагалась около Центрального парка и была нейтральной территорией. Кафе детское, публика приличная, держать руки при себе умеет, и все равно я первое время по привычке шарахалась от мужчин. Близко не подходила, низко не наклонялась, лишний раз не улыбалась. Да только бывали у нас все больше мамы с детьми, так что я успокоилась и в целом прониклась к миру неоправданно великим доверием. Как-то раз Толик, наш второй официант, сказал почти с завистью. «Конечно, тебя дети любят. Ты сама как принцесса. Чернявая такая, глазастая, как из мультика про Аладдина». Вечером я покрутилась перед зеркалом, повязала голубую ленту на голову и поняла, что Толик прав. Вытряхнула с антресолей костюмы для выступлений, показала маме картинки и велела перешить по образцу. Теперь по выходным я стала одеваться то красной шапочкой, то Белоснежкой, то Жасмин. Малышня просилась в сказку сама. Мама отрекламировала нас в школе, родители приходили справлять детские дни рождения, так что и выручки, и чаевых поприбавилось. В декабре после очередного детского праздника ко мне подошла Светлана, наша постоянная клиентка, мать мальчишек-близнецов. Попросила приехать с Снегурочкой на частный утренник у них дома. «Так у меня колорит не очень подходит», Светлана махнула рукой. «Бросьте, вы хоть девушка приличная, да и дети вас любят. А эти колоритные с Дедом Морозом набухаются вечно, а потом к мужикам на колени лезут. Не праздник, а стыдобище». Светлана протянула мне аванс и озвучила сумму за час, развеяв всякие сомнения. Хватило бы не только стол накрыть к Новому году, но и обновить мне зимние сапоги, а маме пальто. Это было 25 декабря, заграничное Рождество, как сейчас помню. Вьюжило, я стояла на автобусной остановке, где из трех стен потерялись две, и куталась в куцую Снегуркину шубейку. Взяла на прокат и натянула поверх куртки для тепла. Накладную белобрысую косу припорошила снегом, а во что превратились мои голубые тени и тушь, я и представить боялась. Ловить машину в таком виде я не рискнула, дождалась автобуса. Когда, наконец, добралась до частного сектора на берегу Волги, где жила Светлана, на входе в особняк меня встретили трехметровый забор и почти такого же размера парень. «Кто?» «Снегурочка. Агния Вдовина». Меня обыскал второй охранник. Суровый, наголо бритый парень. Работал деловито, без наглецы, что мне понравилось. Он забрал мой паспорт, что мне уже не понравилось, и пообещал отдать на выходе. Но, оказавшись в холле, я тут же забыла о паспорте. Мрамор, витражи, хрустальные люстры, бесконечные статуэтки всех мастей, портреты владельцев в образе императорской семьи. Все прямо-таки кричало о том, насколько недавно разбогатели владельцы. «Впечатляет, да? Я здесь сама все обустраивала». Светлана выглядела довольной, а я постаралась изобразить восхищение. В комнате, которая служила и по праву называлась здесь залом, меня уже ждали стайка дошколят и трое женщин. Две из них по виду ровесницы Светланы за 25, а вот третья, размалеванная грудастая блондинка, представившаяся Леной, казалась совсем школьницей. Я не стала гадать, мать она кому-то или сестра, и занялась тем, ради чего меня, собственно, и позвали. Танцы, конкурсы, стихи-загадки. Отведенный час близился к концу, я вытащила мешок и уже потянулась за первым подарком, как раздался звонок. Светлана нахмурилась. «Мы вроде бы никого больше не ждем. «Светлана Дмитриевна, там без...» Охранник запнулся. «Павел Борисович приехал». «Принесла его, нелегкая, прошипела Светлана. «Чего ему надо опять?» «Он это... шумит!» Светлана нервно кивнула мне, велев продолжать, а сама ушла. Через пару минут в холле послышался мат и мужской хохот. «Не ходи туда!» — раздался писк Светланы, но, как быстро стало очевидно, Павел Борисовичу на протесты Светланы было плевать, так что в следующее мгновение он предстал пред нашими очами. Был он низкоросл и угрожающе волосат, что разглядеть было просто, потому что он не особо потрудился с одеванием. Ремень недозастегнут, рубаха расстегнута почти полностью, несмотря на минус 25 за окном. Волосатость его имела какие-то неприличные масштабы. Даже пальцы рук, щедро украшенные печатками, оказались покрыты черными кудрями. Помимо этого, в его облике настораживала какая-то неправильность, асимметричность. Поняла я это, когда увидела, что из одного уха торчала цыганская золотая серьга, а второе выглядело покоцанным, как у нашего одичалого графа, который теперь то и дело дрался за расположение кошек по весне. Павел Борисович оглядел нашу компанию, заржал и ткнул в меня пальцем. «А чё у вас, Снегурка черножопая?» «Паша!» — прошипела Светлана. «Уходи отсюда!» Паша плюхнулся на кожаный диван рядом со мной и похлопал по подлокотнику. Я этот призыв проигнорировала, а он загробастал мою белобрысую косу и притянул к себе. Пьяным он не казался, но глаза в кучку собрать не мог. Светлана попыталась отодрать его руку от моей косы, но в итоге лишь стащила с меня парик и забормотала. «Агния, вы простите, пожалуйста. Паша — брат моего мужа. Боря сейчас в отъезде просто». Паша заржал, обнажив золотые зубы в нижнем ряду. «В командировке, ёбана! Еще полгода отдыхать будет». «Паша, не ругайся при детях». Он вскочил, схватил стакан и запустил его в стену. «А то что, слышь? Хочу и ругаюсь. Чей дом? Мой дом, ясно тебе? Сейчас вот выпру тебя, пацанов себе заберу. Борька и слова не скажет, слышишь? На мороз голожопая пойдешь. Миска города ты наша. Кто в твою миску только не совал?» Светлана сделала знак женщинам уводить детей. Я тоже встала, но, к несчастью, уже успела привлечь внимание Павла. «А ты куда?» «На работу». «На панель? Рановато выходишь, Снегурка». «В кафе. Я официантка». Он прищурился, снова загробастал мои волосы, только теперь уже настоящие. «Слышь, Снегурка, откуда я тебя знаю?» Я попыталась качнуть головой, но это оказалось не так уж и просто. Он дернул за волосы уже сильнее. «Где стояла, а?» «Я не стояла». «Паш, она не из твоих шлюх. В сказке работает. Отпусти ее. Он покрутил меня за подбородок, потом резко закопался носом в волосы и вдохнул. А я сидела, едва дыша, и уже догадывалась, какое внезапное открытие может ждать Павла. «Рожа у тебя больно знакомая». «Говорят, я на актрису похожа. Самохину Анну». Я зачастила. «В «Узнике замка Ив» Мерседес играла. Вы смотрели? Мы вот с мамой в кино ходили, очень понравилось». Я уже видела, как сузились его глаза, и не смогла удержаться, чтобы не отвести свои. «Баттерфляй!» — он повернулся к Светлане. «Эта сука меня обобрала!» «Что?» — мы воскликнули со Светланой одновременно. «Думала, не вспомню? Клофелинщица, твоя Снегурка! В туалет меня утащила и на бабки развела». Павел посерьезнел и схватил меня за локоток. «Поехали!» «Я никуда с вами...» Павлу надоело со мной церемониться, и он со всей дури врезал мне в бок, так что я задохнулась. «Паша!» — верещала Светлана, пока он тащил меня к выходу. Охрану, впрочем, она так и не позвала. Паша, несмотря на свою компактность, оказался крепким парнем, так что вырваться я не могла. Он впихнул меня на заднее сиденье машины, врезав для профилактики еще пару раз, и погнал. Ехали мы недолго. Вскоре остановились около другого особняка, куда скромнее прежнего. Он затащил меня в дом и, заехав еще раз в ухо, швырнул на пол. «Отдыхай пока!» И тут же схватился за телефон. «Слышь, Кощей, нашел я ту шлюху из Баттерфляя. А я тебе говорил, не заезжай она. Да она это. Ну чё ты пиздишь, приезжай ко мне, сам увидишь!» Бросил трубку, а я залепетала. «Слушайте, я правда не понимаю, о чем вы говорите?» «Чё тут понимать? Отрабатывать будешь?» «Я у вас ничего не брала, правда!» Он намотал мои волосы на кулак и дернул вверх. «Слышь, хочешь, я тебе рожу порежу?» «Не хочу!» — я пискнула. «Можно мне в туалет? Приведу себя в порядок, подготовлюсь, чтобы в лучшем виде все, да?» «Только недолго, И это, шубу свою блядскую оставь, Снегурка!» Он провел меня на второй этаж, открыл первую дверь сбоку от лестницы и впихнул внутрь. Снаружи повернулся ключ. Я оказалась в просторной ванной комнате с душевой кабиной. Окна не было, зеркал тоже. На полке шампунь да пластмассовый стаканчик с зубной пастой и щеткой. Не затыкаю же я его насмерть. Дрянь дело. Я открыла холодную воду на полную и вцепилась в раковину, думая только о том, какая же я дура, вся в мать. И чего я все это время ждала? Неужели того, чтобы попасть в лапы вот такого беса, да еще и его дружка, который вот-вот нагрянет, а может и не один? Бабушка, бабушка, что делать, если встретила волка? Искать лесоруба, внученька. Я сунула ладони под воду и тут же отдернула. Лился чистый кипяток. Тут я, наконец, сообразила. Взяла с полки стакан, набрала воды и разлила перед дверью. Затем набрала еще один, стащила шубу, встала сбоку от двери и медленно опустила ручку. «Ты там все?» «Да». Замок провернулся, дверь распахнулась. И я плеснула бесу в рожу кипятком, отскочив в сторону. «Ах ты, сука!» Он взвыл и попытался меня схватить, но я накинула шубу ему на голову и толкнула вглубь ванной. Он поскользнулся на мокром полу и рухнул. Я захлопнула дверь, провернула ключ и со всей дури припустила ко входу. Только я взялась за ручку, как дверь открылась, и я вписалась в кожанку, едва не взвыв от несправедливости мироздания. «Вот и дружка нечистый принес. И тут произошло странное. Парень схватил меня за руку и выдернул за порог. «Погнали!» — скомандовал он. А я так растерялась, что послушалась и прыгнула по команде в кислотно-лимонную Ниву. Только когда Нива покинула поселок, я начала соображать и рассматривать своего нежданного спасителя. Лет 25, в спортивном костюме и хилой кожанке не по сезону. Мода у них, что ли, такая? Бритый, сероглазый, узкие губы кривятся в презрительной насмешке. А с чего я, собственно, решила, что меня спасают? «Куда мы едем?» — прозвучала робко, и я разозлилась. «Ты скажи». «В смысле?» «В смысле? Куда тебя отвезти? Как свалила-то?» Я рассказала, как дело было, а он покачал головой. «Как же тебя так угораздило? Сначала в Баттерфляе». «Я не проститутка». Он вздохнул. «Да знаю я», — вздохнул он. «Есть у беса такая особенность — пить до чертей, а потом не помнить нихуя. Или еще хуже — кусками. Он как раз в этот день проигрался, вот и остался без бабок. Помнил, что Баттерфляй, помнил, что баба ему в туалете чем-то не угодила, ну и ухо штопали. Про ухо я ему сказал, что подрался, а про девку, что в шлюха заезжая потравила и ограбила». «Зачем?» «Затем. Заезжих искать не надо». «Я не про то. Зачем вы мне помогаете? Что вам нужно?» «Чтобы ты мотала из города». «С какой это стати? Это мой город. У меня здесь дед строил ГЭС вообще-то». «Где твой дед-то сейчас?» «Умер». «К нему хочешь?» Я тотчас вспомнила изуродованную танцовщицу, которой, по слухам, за меньшее досталось, и поежилась. «Я в милицию пойду». «Иди, может, повезет. А может, сами тебя бесу доставят. Решать тебе. До дома я тебя довезу, дальше сама. Бес меня и так заждался. А тачка приметная, больно. Нечего мне здесь торчать». «А ты не можешь убедить своего друга оставить меня в покое?» «Он мне не друг». Я усмехнулась. «Ты под ним ходишь, вот оно что». «Я, Снегурка, сам по себе хожу. Треплешься много, а времени у тебя в обрез. Дома есть кто из мужиков, что проводил? Отец, брат?» «Нет, только мама». «Только мама. Телефон давай, созвонюсь с ней вечерком». «Нет», — он фыркнул. «Да чё ты выпендриваешься? Нужна ты мне больно». «Телефона нет». «Чё так-то?» «Дорого», — он цокнул. «Красиво живешь». «Нормально живу». Тут я, наконец, пришла в себя и обозлилась окончательно. «Никого не трогаю хотя бы». «Ты уже дважды тронула, Снегурка. Третьего не будет. Так что найди себе нору поглубже и не высовывайся». И тут я вспомнила. «У меня же паспорт забрали. Как я уеду?» Он помрачнел. Побарабанил пальцами по рулю, вздохнул и, наконец, вытащил связку из бардачка. «Запоминай». И продиктовал адрес. потом сунул мне ключи. Решишь рвать когти? Брось в ящик почтовый. Жратва в кладовке. Хватит надолго. Так что не высовывайся и жди. Чего ждать? Меня. Я попробую здесь как-то все порешать. Без паспорта далеко не уедешь. И еще, если соседи сунутся, скажешь, что на праздники приехала, ясно? Адрес повтори. Он перегнулся через меня и толкнул дверь. Топай. Мамы дома не оказалось. Я оставила крайне расплывчатую записку, собрала сумку и, натянув шапку пониже, а капюшон поглубже, выползла из подъезда. Каждая машина вызывала подозрения, поэтому ловить попытку я не решилась, отправилась на автобусе. Спустя 40 минут я добралась до полуострова, который появился, когда строили ГЭС. Когда-то здесь находились первые в городе СНТ, а теперь множились выпендрёжные турбазы. Все из-за удачного расположения, благодаря которому вода не цвела даже в августовскую жару, а до гор было рукой подать. Коттеджи оттесняли старые дачные домики, будто спихивая их с берега в Волгу, как отжившая, устаревшая, вместе со всей наивной придурью социалистических мечтаний. Нужный дом я нашла не сразу. Стемнело, свет почти нигде не горел, а фонари не работали. Так что шла я почти наугад, повторяя от лестницы вниз до конца, потом налево, направо, первый дом с краю. Калитка примерзла, поддалась не сразу, разодрав мне перчатку. Где-то залаяла собака, вслед за ней заголосили остальные. Так что, когда я вломилась в сад, вой стоял на всю округу. Проваливаясь по колено в снег, я пробралась ко входу. На двери висел замок. Ключей было несколько, я перепробовала каждый, но впустую. Уже почти плача, снова вставила замерзшими пальцами наугад один из ключей, и дверь поддалась. Я вломилась в дом, захлопнула дверь, плюхнулась на ледяной пол и, наконец, дала себе волю. Отревевшись, поняла, что если сейчас же не встану и не займусь обогревом, то утром мой негаданный спаситель найдет на пороге только хладный труп. Наверняка пошутит про Снегурку. Хотя нет, этот вряд ли станет шутить. И вряд ли стоит шутить с ним. Я встала, включила свет и принялась осматривать дом. К счастью, рядом с печкой уже лежала стопка газет, а у стены ровными рядами были выложены дрова. Тут же стоял рубин. У нас был такой же. В последние месяцы бабушка совсем исхудала и все время мерзла, так что приходилось ставить ей обогреватель в ноги. В кладовке у стены выжидал мешок картошки, а на полках аккуратно расположилась консервация от квашеной капусты до варенья. Что ж, мой друг был прав. Голодная смерть мне действительно не грозила. Я растопила печь и отправилась наверх, где, видимо, находилась спальня. Широкая деревянная кровать, хлипкая тумбочка и стенка с книжным набором подростка или моей матушки. Гайдар, Дюма, Жюль Верн, Стивенсон. Комната вымерзла, так что спать здесь я не осталась. Взяла с полки графа Монте-Кристо, заприметив надпись на форзаце «Костеньки от мамы и папы в день рождения, 10 апреля 1979-го». Поставила чайник и расположилась у печки на раскладушке, твердо решив считать себя не беглянкой с туманными перспективами, а заправской дачницей. Так я и уснула, от усталости позабыв погасить свет.